Благовещение. Через полгода после того, как архангел предсказал священнику Захарии, что у него родится сын, тот же архангел Гавриил был послан в Назарет к Пресвятой Деве Марии, жившей в доме Иосифа. Когда вы пойдете в церковь, то повнимательнее посмотрите на образ Благовещения. Этот образ помещается на царских вратах. На одной половине врат изображена Пресвятая Дева Мария. Она стоит на коленях перед маленьким налоем и читает священную книгу. На другой половине изображен ангел в виде юноши с крыльями. У него в руке веточка с цветком. Говорят, Пресвятая Дева читала книгу пророка Исаии, и именно то место, где пророк говорил о рождении Спасителя от Девы. Пренепорочная Мария по смирению своему не считала себя достойной быть матерью Господа. Она думала только про себя, как бы я желала быть хотя бы служанкой у этой благословенной Девы, от которой родится Спаситель. И вдруг является архангел и говорит ей: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Увидев ангела, Пресвятая Дева Мария смутилась и подумала, что значит такое приветствие, что это он называет меня благодатную, благословенную. Ангел сказал: «Не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога. Бог особенно возлюбил тебя за твои добродетели. Ты родишь сына и назовешь его Иисусом. Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Вот какую радостную, благую весть принес Пресвятой Деве Марии ангел. Он сказал ей, что от нее родится Спаситель, Сын Божий, который вечно царствует на небе и который будет царем над всеми верующими, благочестивыми людьми. Удивившись, Пресвятая Дева сказала ангелу: «Как же это будет, когда я не знаю мужа? Как же от меня родится сын, когда я не замужем?» Ангел отвечал: «Дух Святой найдет на тебя, и ты родишь Сына Божия. Я раба Господня. Пусть будет со мною, как ты сказал». И отошел от нее ангел. Через некоторое время Иосиф вздумал расстаться с Марией. И вот является ему во сне ангел и говорит: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней от Духа Святого. Родит же она сына, и ты назовешь его Иисусом, ибо он спасет людей, спасет их от грехов их. Береги, почитай Марию, от нее родится Спаситель». Имя Иисус значит Спаситель. Христос – помазанник. Кого помазывали, не помните ли? Царей, пророков и священников. Христос – царь неба и земли. Пророк. Он учил людей и предсказывал будущее. Он и священник. Принес себя в жертву за грехи всех людей, пострадал и умер на кресте.